Глава 15. Позади коровника стоял Land Rover. Дверцы были открыты, и ключ зажигания торчал в замке. Я уселся на застеленное газетой пассажирское сиденье и наблюдал, как Джинни Хэмпстек управляется с ключом. Прежде чем завестись, мотор несколько раз чихнул. Вот уж не мог представить себе, что кто-то у Хэмпстеков водит машину. Я сказал: «Не знал, что у вас есть машина». «Ты еще много чего не знаешь», — резко заметила миссис Хэмпстек. Потом посмотрела на меня, взгляд ее потеплел, и она сказала: «Ты не можешь все знать». Она дала задний ход, и Land Rover загромыхал по колдобинам и лужам, выезжая со двора. Кое-что не давало мне покоя. «Старая миссис Хэмпстек говорит, будто Летти не умерла», — начал я. «Но она же была как мертвая. Я думаю, она и вправду мертвая. Я думаю, что это неправда, что она не умерла». Казалось, Джинни сейчас что-то скажет, растолкует мне, что есть правда. Но она сказала только: «Летти ранена очень сильно. Океан забрал ее. Честно, я не знаю, вернет ли он ее обратно. Но мы можем надеяться, так ведь?» «Да!» Я сжал кулаки и изо всех сил стал надеяться. Мы громыхали и тряслись по проселку со скоростью 15 миль в час. Я спросил: «Она была... Она в самом деле ваша дочь?» Я не понимал и до сих пор никак не пойму, почему я спросил ее об этом. Может быть, я просто хотел побольше узнать о девочке, спасшей мне жизнь и не единожды выручавшей меня. Я ничего о ней не знал. «Более или менее», — ответила Джинни. «Мужчины Хэмпстеки, мои братья, ушли в мир. У них были дети. У их детей были дети. В твоем мире есть и другие женщины Хэмпстек. И я готова поспорить, каждая из них по-своему чудо. Но чистокровные — только бабушка, я и Летти». «У нее был папа?» — продолжал спрашивать я. «Нет». «А у вас?» «А ты у нас один сплошной вопрос?» «Нет, голубчик, с этим мы никогда не связывались. Мужчины нужны, только если хочешь плодить мужчин». Я предложил: «Не надо отвозить меня домой. Я мог бы остаться у вас, подождать, пока Летти не вернется из океана. Мог бы работать на ферме, таскать тяжести, научился бы водить трактор». Она ответила: «Нет», но сказала это по-доброму. «Ты займись своей жизнью. Летти подарила ее тебе. Так что теперь расти и постарайся распоряжаться этим даром достойно». Меня обожгло обидой. Жить, выживать в этом мире, искать в нем свое место, делать то, что необходимо, и сводить концы с концами само по себе нелегко. А тут раз за разом придется оглядываться и думать, достойный ли это поступок, каким бы ничтожным он ни был, потому что за одну твою возможность его совершить кто-то когда-то, если не умер, то поплатился жизнью. Это было несправедливо. «А жизнь несправедлива», — подтвердила Дженни, как будто я говорил вслух. Она свернула к нам на подъездную дорожку и остановилась у парадной двери. Я вылез из машины, и она тоже. «Лучше подготовить твое возвращение», — сказала она. Миссис Хэмпстек позвонила в дверь, несмотря на то, что дверь всегда была открыта, и принялась тщательно шаркать резиновыми сапогами по коврику на крыльце, пока мама нам открывала. Она уже приготовилась ко сну. На ней был розовый стеганый халат. «А вот и он», — сказала Джинни. Цел и невредим вернулся солдат с войны. Он здорово повеселился на празднике в честь отъезда Летти. Ну, а теперь самое время юноше отдохнуть. Мама взглянула вопросительно, почти недоуменно. И вдруг недоумение сменилось улыбкой, словно мир только что перевернулся, и вновь все встало на свои места. «Ох, не стоило беспокоиться отвозить его обратно», — сказала мама. «Мы бы сами за ним приехали». Потом она взглянула на меня. «Дорогой, что нужно сказать миссис Хэмпстек?» Я машинально проговорил. «Спасибо за приятный вечер». Мама похвалила. «Правильно, дорогой». И спросила. «А куда уезжает Летти?» «В Австралию», — ответила Джинни. «К отцу. Нам будет не хватать этого паренька. Ну да ладно, мы сообщим вам, когда Летти вернется. И он снова сможет приходить и играть с ней». Усталость брала верх. Праздник получился веселый, хотя я не очень помнил, что там было. Зато я знал наверняка, что больше не пойду на ферму к Хэмпстекам, если только Летти туда не вернется. Австралия была далеко-далеко. Я подумал, интересно, сколько лет пройдет, прежде чем Летти вернется с отцом оттуда? Наверное, много. Австралия же на другом конце света, за океаном. В глубине души у меня еще теплилось воспоминание об ином ходе всего происшедшего. Но потом и оно исчезло, словно я разоспался, и вдруг вскочил, огляделся, и, натянув на уши одеяло, снова уснул.